Глава 13. Мы опять шли без отдыха. Пока лес не кончился, вертолеты — это фигня. В теплый день от их инфракрасных сканеров мало толку. Вот только если пустят собак по следу. Сегодня почти безветренная погода, и дождя не предвидится. Запах еще долго будет держаться. И все-таки удача от нас не отвернулась. Сквозь кусты грязно-зеленым пятном замаячило болото. Мы повернули на юго-запад, шли по сухому вдоль берега, пока не обнаружили узкое место. Между островками камышей блестела чистая вода, а совсем рядом был другой берег и стена густого леса. Мы вырезали шесты ножом Кирилыча и переправились. Тут же в нескольких метрах обнаружили впадавший в болото ручей. То, что надо. Спустились в воду и брели руслом, неглубоким, всего по колено. Зато вода была ледяная. Кирилыч стал чихать. Я решил, что хватит. Мы вылезли на берег и прибавили шагу, согреваясь. Иногда вдали гудели вертолеты, но очень далеко. На таком расстоянии они раздражали куда меньше слепней и комаров. За все время мы отдыхали только дважды. Еще несколько раз переправлялись через болотца и форсировали ручьи. Солнце уже клонилось к западу, когда вышли к реке. Скорее даже речушке. С обоих сторон ее обступали деревья. Место хорошее, укромное. «Ну что, переночуем здесь?» «Давай», — вздохнул Кирилыч. Он заметно хромал и, конечно, устал больше меня. Вероятно, потому и не пытался продолжать разговор. Сел у берега на траву и задумчиво глядел на медленную мутноватую воду. «Как у тебя нога?» — спросил я. «Терплю». Самое время было перекусить. Только вот чем? Те два куска сахара, что я прихватил во время завтрака у братьев, мы съели еще по дороге. Пытаясь отвлечься от мыслей о еде, занялся своей одеждой. Прополоскал брюки и куртку, помыл кроссовки. Развесил все сушиться. Было тепло, и я решил искупаться. Царапина на плече не повод, чтобы отказать себе в удовольствии. Пистолет тут же у реки сунул под корягу. А водичка, что надо, нагрелась за день. С наслаждением окунулся несколько раз. Когда вынырнул, Кирилыч и след простыл. Я торопливо метнулся к коряге. Пистолет на месте. Из одежды тоже ничего не исчезло. Мне стало стыдно своих подозрений. Обиделся он, наверное, и решил, что дерьмовый из меня попутчик. Я торопливо натянул мокрые еще штаны и куртку и обулся. Может, догоню? Юг приблизительно там, значит, он туда ушел. И я бросился вдоль берега. «Эх, Кирилыч, ты верно все излагал. Логично. Ты же не виноват, что логики в моих поступках пока мало. Мне б самому разобраться, кто я». Метров через 10 за деревьями обнаружилась тихая, поросшая осокой заводь, а рядом с ней старик. Он полз на четвереньках и пристально глядел куда-то вниз. Я изумленно моргнул. «Эй, у тебя все в порядке?» «Да», — шепнул Кирилыч и вдруг вцепился в траву длинными узловатыми пальцами. «Вот же черт!» — прыгнул и неуклюже бухнулся на живот. «Лови его, Денис!» «Кого его?» «Бедняга!» — точно тронулся умом, и не мудрено от таких переживаний. «Да лови же!» — сердито рявкнул старик. «Ну что, подыграть ему? Вдруг успокоится?» Я присел на корточки и только тут заметил в траве маленького лягушонка. К тому времени, когда добыча оказалась в моем кулаке, мы вдвоем, я имею в виду Кирилыча, здорово вспотели. «Какой-то он некрупный!» — вздохнул старик, изучая лягушонка. «Ага!» — кивнул я. «И чего они не растут хотя бы размером с индюка?» «Нельзя нарушать экологический баланс», — возразил Кирилыч. «Да хрен с ним, с балансом. Просто обидно. Столько возни». «Наверное, тут закономерность. Чем мельче зверь, тем дольше длится охота». «Да, со слоном было бы проще». «Я б и от кабана не отказался. Говорят, они ходят на водопой, вот только знать бы где». «Есть еще лоси, олени, буйволы». «Буйволы — это в Африке», — поправил Кирилыч. Или в зоопарке. Жаль, что мы не в зоопарке. Да, им повезло. Кому? Удивился я. Буйволам. Мы глянули друг на друга и затряслись от смеха. Тяжело в среднерусском лесу двум оголодавшим приматам. Конечно, можно было выждать. Вдруг кабаны и олени именно нашу заводь изберут для водопоя. Метод хороший, надежный. По словам Кирилыча, австралийские аборигены часто так делают. Умные люди. И мы не глупее. Я б, например, крокодила сейчас съел. Но в главном нам до аборигенов далеко. Ни временем, ни австралийским терпением мы не располагали. Поэтому продолжили тихую охоту. Кириллыч смастерил из ветки и остатков своей футболки импровизированный сачок. Спустя полчаса мы разжились хоть и не буйволом, зато четырьмя лягушачьими тушками разной упитанности. «Хорошо, но мало», – вздохнул старик. Я разделся, залез в воду. Несколько минут ползал под берегом, собрал штук 15 ракушек. Кажется, они называются беззубки. А еще я поймал двух раков. «Молодец!» – обрадовался старик. «Если пиво найдешь». А вот с пивом обстояло сложнее. Даже «Оболонь», украинская марка из речной воды, здесь почему-то не водилась. Кирилыч и не настаивал. «Да бог с ним, с алкоголем. Мы ведь с тобой в экологически чистом месте. Свежий воздух, натуральная вода и деликатесы. Что еще нужно для счастья?» А для полного счастья не хватало костра. Лопать моллюсков и земноводных сырьем как-то непривычно. Да и раков, хоть и без пива, но надо готовить. Повезло, что Кириллыч мужик запасливый. Он извлек из кармана мятый коробок. Оборонщики, когда обыскивали, на спички не покусились. Я взял трофейный нож, хороший, армейского образца, и под деревом вдали от берега вырыл глубокую ямку. Кириллыч тем временем натаскал сухих веток и сучьев, здесь их было много, нагреб палых листьев, добавил шишек и хвои из-под ближайшей сосны. Я срезал длинных веток и смастерил нечто вроде стойки. Развесил еще влажную одежду над ямкой. Пусть сохнет и одновременно маскирует наш костер с воздуха. Теперь можно было разводить огонь. Спички, вероятно, отсырели. Пару штук пыхнули и сразу погасли. Наконец удалось поджечь горку хвои и щепок. Занялись листья. Пламя перекинулось на мелкие веточки. Я надломил несколько палок и выложил их в виде трубы, так чтобы концы покоились на краю ямки, образовывая аналог дымохода. Сейчас еще светло, и незачем за многие километры оповещать о том, что здесь горит костер. Вышло удачно. Серые клубы потянулись вдоль надломленных веток. Струйки дыма уходили вбок и рассеивались в воздухе. Пусть немного прогорит. Ужин будем готовить на углях. Куда же старик запропастился? Отправился искать грибы и ягоды? Лучше бы наблюдал за костром. Пока не стемнело, я бы успел еще собрать дров. Огляделся по сторонам и увидел приближающегося Кирилыча. Он вышагивал с видом триумфатора, а в руках у него были две грязные консервные банки. Можно сказать, дело шло на лад. Кроме очага, мы обзавелись кухонной утварью. Банки оказались хоть и ржавые, но довольно вместительные. Мы их аккуратно отмыли в реке. «Интересно, а что там было раньше?» — сказал Кириллыч, задумчиво рассматривая пустую банку. — Зеленый горошек или жирная свиная тушенка? Да кто знает, кто даст ответ? Он трагично вздохнул. — Никто. Этикетки не сохранилось. Я улыбнулся. Подобный монолог уже где-то звучал. — Да? — удивился старик. — Но, кажется, не о тушенке, а о бедном Йорике. «Да, бедный», — серьезно кивнул Кириллыч. «Я раньше не понимал, а теперь уверен. Он с голодухи загнулся. Шекспир верно отразил социальную обстановку. За это мы и любим его творчество». «А как же Гамлет?» — удивился я. «А что Гамлет? Зажравшийся принц. Быть или не быть? Тоже мне вопрос. Через пару минут ответ на самые глубокие философские вопросы уже готовился на костерке. Ножом мы сделали отверстие в банках, продели сквозь них веточки и подвесили над огнем. Раков в одной, выпотрошенных лягушек в другой. Раковины без зубок сунули в угли. Кириллыч порылся в карманах и достал последний резерв – слипшийся бульонный кубик. Слегка отмытый в проточной воде, кубик отправился в банку к земноводным. Пока готовился ужин, я активно занялся сбором горючего материала, а Кириллыч начал готовить салат из корней осоки. «На самом деле, в мире не так уж много несъедобных вещей». «Глобальный вывод. Хотя, думаю, у дикарей Амазонии рацион побогаче. Зато у нас пираньи не водятся. Даже среднерусская полоса имеет свои преимущества». «Ну что ж», — думал я, таская ветки, — «биосфера не слишком сурово настроена к людям. Во всяком случае, куда мягче, чем они друг к другу». Горка хвороста выросла до внушительных размеров, когда, наконец, раздался скрипучий голосок. «Эй, Денис, кушать подано!» Чтоб не сидеть и не лежать на сырой земле, мы устроили лежбище из веток. Щедро насыпали сухой сосновой хвои, она ведь не колючая, даже приятная на ощупь. В общем, разместились с комфортом и без помех могли предаться гастрономическим ощущениям. Лягушки оказались вполне, с бульонным кубиком вообще напоминали молодых цыплят, только очень мелких. Печеные без зубки, вот тут сложнее. Я съел целых две штуки и не разобрался, на что они похожи. На тухлых кальмаров или на горячую пластмассу, приправленную болотным ароматом. «Да», — вздохнул Кириллыч, — «в другой раз надо хорошенько их проварить». «Мысль, конечно, интересная, только сомневаюсь, что от этого они станут лучше. А еще не хватало соли. Щепотка, завернутая в кусок газеты, у старика имелась, но на ее использование Кириллыч наложил вето». «Еще пригодится, будь уверен». В качестве соуса мы использовали бульонно-лягушачий отвар. Щедро макали туда выковыренных из раковин без зубок. Сочетание оказалось удачным. Штук 5 печеных без зубок оставили на утро. В качестве десерта съели раков. Закусили их салатом и запили отваром из обеих банок. Да, я и не думал, что так быстро все кончится. «Хорошо», — сказал Кириллыч, блаженно вытягиваясь на лежбище. «Ага», — кивнул я. «Но мало». Он улыбнулся, прихлопнул комара и глянул в небо, на первые загорающиеся звезды. «Так уж устроена вселенная, Денис. Хорошего много не бывает». Ночь вступала в свои права. Багровые облака у западного края неба медленно дотлевали изнутри. Фиолетовая пелена ширилась вдоль горизонта. «Тепло», — сказал я. «И это хреново», — вздохнул Кириллыч. «Утром будет дождь. А может, и не будет». У востока держалась густая синь с золотыми искрами. Я ощупал свою сохнущую одежду, еще влажная. Подкинул веток в костер и сел так, чтобы дым отгонял назойливых комаров. «Знаешь, Кириллыч, а я почти привык». «К чему?» «Да ко всему. Вот поели мы, и хорошо нам. И фиг с ним с завтрашним днем. Что толку гадать?» «Молодец», — кивнул он. «Верно мыслишь. Все, что нужно для счастья, это ставить себе выполнимые задачи». Я протянул руки к желтоватым языкам пламени. Костер — это тоже очаг. Это словно родной дом, который всегда с тобой. «Кириллыч, а ты привык?» «Я-то...» — он повернул голову. «Наверное. Только вот устал я за эти 3 года». «Понимаю». «Это вряд ли», — улыбнулся он. «Ты молодой». «Ну, не такой уж и молодой», — пожал я плечами. «Все равно, твоя жизнь — это здесь и сейчас, а моя закончилась». «Вот что ты городишь?» — возмутился я. «Закончилось», — повторил он. «Еще когда на университет упали первые бомбы». Он глянул в усыпанное звездами небо. «Иногда кажется, что меня давно нет». «Ну вот, опять дерьмовая философия. Пройти, что ли, вдоль берега, поискать раков?» «Успеешь», — прищурился Кириллыч. «Подкинь-ка еще дровишек». Мы молча сидели у костра. Мы смотрели на красные прогорающие угли, и каждый думал о своем. Наверное, старику было что вспомнить. У меня прошлое совсем не богатое, каких-нибудь двое суток. Перед глазами замаячила бесхитростная мордашка Ксении. Вот же черт, а ведь я ее оставил. Думал только о спасении шкуры и, можно сказать, бросил. Она мне поверила, а я... Разве я ее искал по-настоящему? Нынешние времена не для одиноких девочек, пусть даже с двумя пистолетами в карманах. «Кириллыч, а много в округе оборонщиков?» «Откуда ж мне знать, Денис?» Он пожал плечами. «Я здесь в первый раз. Вообще-то, думаю, их тут дофига. Мы ведь специально шли вдали от главных дорог. Обычно именно там рискуешь нарваться». «И сколько вы шли?» «Суток трое. Всю Московскую область без проблем. А здесь расслабились, вот и налетели». «Да, расслабляться нельзя», — поежился я и вспомнил, как пил самогон с Никитой, как старался забыть о Ксении, а потом разворачивал грязный сверток с топором. Вздрогнул, подкинул хвороста в огонь, обжег пальцы и выдавил. «А знаешь, Кириллыч, я ошибся. Трудно к такому привыкнуть. Муторно мне». «Неудивительно», — вздохнул Кириллыч. «Вот я столько лет преподавал историю, сочинял монографии о цивилизациях, о том, как они рождаются и умирают. Но когда это происходит с твоей страной, ты все равно оказываешься не готов». В кустах что-то зашуршало. Я резко обернулся. «Расслабься», — успокоил Кириллыч. «Это не двуногий зверь. Какая-то мелочь вышла на кормежку». «Люблю зверей», — кивнул я. «Только не двуногих». «Ты что, не любишь кенгуру?» — улыбнулся старик. Я снял штаны с импровизированной сушилки. Еще слегка влажные, но ничего, на мне досохнут. Натянул их. Сбегал к реке и набрал воды в банке. Костер вот-вот прогорит, а угли мы затушим. Незачем рисковать. Когда вернулся, Кириллыч сидел в той же позе и смотрел на пламя. Багровые отсветы подчеркивали каждую морщинку на его лице. Сейчас он казался старше, древним как мир. Я опустился на ветке рядом. «Так что ты там говорил о цивилизациях?» «Они как люди, Денис. Однажды им приходит конец». «Чушь! Высокопарные слова, а еще Гамлета ругал». «Но-но», — прищурился Кириллыч. «Обожаю философские диспуты». «Никакой гребаной философии. Все просто как дважды два». «Даже интересно». Я криво усмехнулся. Перед глазами у меня снова стояла черная обтекаемая туша еврокоптера. А еще морда майора Уилкинса за бронеколпаком «Апача». Я взмахнул ладонью, перерубая воздух. «На Россию напали гады. Они победили, установили свои порядки. И все, что нужно, это вломить уродам, выгнать их нахрен. И тогда все наладится». «Здорово!» — восхитился Кириллыч. «Подход трезвый, а главное практичный, без декаденства». Старик смерил меня оценивающим взглядом и вдруг добавил. «Вот как раз такой подход и должен быть у нормального бойца сопротивления». «Ну вот, опять 25». Я резко выдохнул через сжатые губы. Посмотрел на своего упрямого собеседника и начал излагать самое интересное с того момента, когда я очнулся на опушке леса без памяти и без прошлого. Это был краткий вариант истории. Я умолчал о Ксении, о перестрелке в Липовке и о рухнувшем еврокоптере. Но все равно вышло долго. Старик слушал внимательно, только иногда задавал короткие вопросы. «А ты что, и правда хотел записаться в оборону?» «А откуда мне знать, Кириллыч? Я обошел этих братьев 10-й дорогой, и там у оврага я ведь сбежал, если б смог. Пойми, я не герой, просто пытаюсь выжить, пытаюсь разобраться, кто я на самом деле». «А стреляешь ты хорошо», — вздохнул он с некоторым сожалением. «Я и моргнуть не успел, как ты завалил тех четверых». «Да, но это не значит, что с головой у меня все в порядке». Он задумчиво пожевал губами. «Амнезия, говоришь? Ну, может, и так». «Ты что, до сих пор не веришь?» «Верую», — кисло усмехнулся Кириллыч. «Ибо абсурдно. Вряд ли нормальный человек успел бы натворить столько глупостей за такой короткий период». «И ты еще не все знаешь. Натворить я успел гораздо больше». «А еще, полагаю, кто-то другой на твоем месте давно был бы покойником». «Просто мне везло». Он качнул головой. «Денис, с мозгами у тебя правда не лады. Здоровый мужик, а рассуждаешь как подросток. Ты очень хорошо стреляешь и очень быстро соображаешь, но, по-моему, только в экстремальной ситуации». Я растерянно моргнул. Для меня самого все казалось обыкновенным. Мне угрожают, я защищаюсь, как умею. И что тут удивительного? «Амнезия, ага», — кивнул Кириллыч. «Я не спец, но кое-что слыхал. Понимаешь, так бывает. У человека отшибает память, но какие-то самые важные навыки сохраняются». «Самые важные?» «Ну да. Художники не расстаются с кистью, водители крутят баранку. А ты знаешь, как убивать и самому оставаться в живых». Он вздохнул. «Полезное умение по нынешним временам. Жаль, что ничего другого не осталось». «Я что, впавший в детство киллер-недоумок?» «Ну, почему в детство?» — улыбнулся он. «Вполне созревший юноша». «И перезревший», — сплюнул я. Со злостью швырнул в костер крупную еловую шишку. «Все не так плохо, Денис. Ты ведь и Гамлета помнишь». «To be or not». «Тьфу, и как ты думаешь, это надолго?» «Гамлет». «Амнезия». «Я не медик, но, по-моему, это лечат. В привычной обстановке с друзьями и близкими люди восстанавливаются». «Ага, спасибо за совет. Теперь бы понять, какая обстановка для меня привычная. И где эти хреновы друзья?» Кириллыч веточкой пошевелил угли и уже без тени улыбки ответил. «Все зависит от того, кем ты был раньше». Я убил комара, поежился, накинул досохшую куртку. Замкнутый круг выходит, и слишком мало деталей в пазле. Активизируем логику, ведь я неплохо владею оружием, умею выкручиваться, когда прижмет. Так кто я? Спецназовец? Ну, допустим. Хотя габариты у меня не особо внушительные. Вот важно это для спецназа? Не помню. Чем я занимался раньше? Закрыл глаза, и сама собой всплыла из памяти физиономия Виталика. Гореть ему в аду. Ох, только не это. Все мое нутро против. Я точно не был на их стороне. Не служил в полиции или в обороне. Значит... Стоп-стоп, не торопиться с выводами. Судя по шмоткам, в которых очнулся, бродягой я тоже не был. И, вероятно, не такую уж скудную вел жизнь. 100 баксов на карманные расходы. Так кто же я? Точно не американец. Я здешний. Как я оказался там у опушки? Кто или что меня туда загнало? Никаких подсказок. Только странные слова миражи. Подполье, сопротивление. Я знаю об этом так мало. Может, старику известно больше. «Кириллыч», — осторожно начал, — «наверное, ты кое в чем прав». «А я всегда прав, Денис», — широко зевнул он. «Особенно с утра. Давай отдыхать. Утро вечера мудренее».